Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Колоссянам 3 глава, 23 стих. «Делай, что можешь, пусть и немного. Разве так сложно делать для Бога? Кто-то не хочет, кто-то не смелый. Днем или ночью скажет Бог: делай. Лень пусть отступит, верен будь в малом, верных Бог любит, сердце чтоб знало. Рук не жалея, делай до пота, делай смелее Божью работу. Всякой работе время и место. Ты и Господь твой трудитесь вместе. Труд будет долгим, это призвание, но не подолгу. Делай с желанием. Пусть не заметят этого люди. Бог все отметит, Бог не забудет. Божие око над Божьей нивой, скажет Бог строго. Сколько ленивых! Кто выбирает труд вместо лени, поле без края благословенно. Делай лучшее, что можешь, труд любви свершай. Делай, Бог тебе поможет, время не теряй. Делай, Бог тебе поможет, время не теряй. Делай святое все сердце, к делу прилагай. Отдохнешь в краю заветном, время не теряй. Отдохнешь в краю заветном, время не теряй. Детство без отца, оно не сладкое. «Безотцовщина!» — кричали вслед. Девочка смахнет слезу украдкою и бегом домой. Защиты нет. Прятала заплаканное личико, чтобы маму вдруг не огорчить. Это было тайное и личное. Девочка поплачет и молчит. Смотрит на чужую жизнь внимательно. В детском сердце взрослая печаль. Быть должны отцы, не только матери. Как же этого не замечать? С мамой хорошо, но дочка плакала. Так хотелось папу ей найти. Есть отец или нет, не одинаково. Кто бы без отца хотел расти? Пусть бы строг он был, не это главное. С некрасивым был бы пусть лицом. Но с детьми другими стать бы равною, называть кого-нибудь своим отцом. Чтобы гордо с ним пройти по улице, кто во след посмеет закричать? Чтобы мама перестала хмуриться, не вздыхала тихо по ночам. Девочка ждала отца и верила. Наяву мечтала и во сне. Может быть, придет, откроет двери он. Это близко и знакомо мне. Знаю, как жила девчонка малая, цену знаю детским я слезам. Плохо без отца. Нарисовала я детство своего картину вам. Сны растаяли, я стала взрослою, и мечтами больше не жила, детскими не мучилась вопросами, никого у двери не ждала. Но был день, случилось то чудесное, о котором девочка мечтала. Я нашла отца, отца небесного. Дочерью своей меня назвал он. Сердцу вспомнились мечтанья прежние, о подобном не могла мечтать я. Бог пришел ко мне с отцовской нежностью, заключил в отцовские объятия. О, какое сладкое мгновение стать однажды Божиим ребенком! И отцовское благословение опустилось вдруг на ту девчонку. У меня отец, он полон благости, прикоснуться кто ко мне посмеет? Каждому скажу теперь я с радостью, что такого я отца имею. Под отцовской я живу защитою, под заботливым отцовским взглядом. Отвечает на мои молитвы он. Отче, позову, он тут же, рядом. Я спешу к отцу с любою малостью, прихожу к нему и днем, и ночью, и по-детски иногда пожалуюсь, как ребенок маленький, как дочка. Если провинюсь, прошу прощения, ничего я от отца не прячу. Получаю вновь благословение, и у ног отцовских вдруг заплачу. Не пугаюсь я отцовской строгости, голову послушно наклоняю и с благоговением, без робости, Господа отцом я называю. Девочка не зря ждала, надеялась. О, иметь отца так хорошо! И когда-нибудь спросить осмелюсь я. Отче, как же ты меня нашел? Евангелие от Матфея, 17 глава, 16, 17, 21 и 26 стихи. «Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом? Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса Бив предал на распятие. Лежал на полу он в холодной темнице, ждал смерти, пощады себе не просил. Не спал, знал, что крест ему снова приснится. Не плакал, хватало для этого сил. По римским законам, убийцам распятие. Варава заранее знал приговор. Он всех ненавидел, он сыпал проклятия. Был казни достоин, разбойник и вор. И самого храброго крест испугает. Но скрипнули двери на ржавых петлях. «Вставай побыстрее, тебя отпускают!» Так громко сказали, до звона в ушах. До смерти часов оставалось немного. Варавва на стражника быстро взглянул. Он слову не верил. Он не был растроган. Тюремщик в плечо его грубо толкнул. «Иди!» — так просили евреи Пилата. «Тебя отпускают!» Солдат говорил. «Теперь будет царь иудейский распятым!» И тихо Варавва сказал. «Повтори». «Да, вместо тебя распинают другого. Какой-то Иисус на кресте, он умрет». Солдат рассмеялся. «Не знал ты такого?» «Не знал». И Варавва к свободе идет. Кто мог бы представить? Он вышел на волю. Друзья были рады Варавву обнять. «В рубашке родился. Счастливая доля», — шептал сам себе. «Отпустили меня». Варавва в свободе своей сомневался. Он думал, ошибку исправит Пилат. Заснув, он вдруг вскакивал ночью, боялся, что снова услышит: «Ты будешь распят». Напрасными были ночные тревоги. Никто за Вараввою не приходил. По старой тропинке пошли его ноги, и сердце спокойно стучало в груди. Варавве отмерены долгие годы. По милости Божьей он не испытал, как больно железо сквозь руку проходит. Он только во сне видел ужас креста. Пришел ли Варавва к Иисусу, не знаю. Но хочется думать, не мог не прийти. Услышать такое: «Тебя отпускают», и сердце Спасителю не принести? Меня никогда не держали под стражей, но сердце оковано было цепями. О нет, я не лучше Варавы. Как страшно! А там на кресте Иисуса распяли. На жизнь у всех грешников не было права, и Божьего Сына на смерть осудили. Тогда отпустили не только Варавву. Меня отпустили, тебя отпустили. Помилован каждый, и нет осуждения. Помилован каждый. Чем милость измерить? Помилован каждый, кто примет спасенье. Помилован каждый, но нужно поверить. Так просто. Зачем же томиться в неволе? Склонись у распятия, и будешь спасен. Тебя отпускают. Счастливая доля. Помилован ты. Приговор отменен. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.